Нарушив клятву, войско знаками живейшего усердия обязалось другую, изменив Феодору быть верным мнимому Димитрию, и дало знать атаману Карели, что они служат уже одному государю. Война прекратилась. Кромские защитники выползли из своих нор и братски обнимались с бывшими неприятелями на валу крепости, а князь Иван Голицын спешил в Путивль уже не к царевичу, а к царю с повинную от имени войска и с узником Иваном Годуновым в залог верности. Лже-Димитрий имел нужду в необыкновенной душевной силе, чтобы скрыть свою чрезмерную радость. Важно величаво сидел на троне, когда Голицын, провождаемый множеством сановников и дворян, смиренно бил ему челом и с видом благоговения говорил так. «Сын Иоаннов, войско вручает тебе державу России и ждет твоего милосердия. Обольщенные Борисом, мы долго противились нашему царю законному, ныне же, узнав истину, все единодушно тебя присягнули. Иди на престол родительский, царствуй счастливо и многие лета. Враги твои, клевреты Борисовы в узах, если Москва дерзнет быть строптивою, то смирим ее, иди с нами в столицу венчаться на царство». В сей самый час, по известию летописца, некоторые дворяне московские, смотря на Лже-Димитрия, узнали в нем диакона Отрепьева, содрогнулись, но уже не смели говорить и плакали тайно. Хитро представляя лицо монарха великодушного, тронутого раскаянием виновных подданных, счастливый обманщик не благодарил, а только простил войско. Велел ему идти к Орлу, и сам выступил туда 19 мая из Путивля 600 ляхов с донцами и своими россиянами, старейшими других в измене. Хотел видеть развалины Кром, прославленные мужеством их защитников, и там, оглядев пепелище, вал, землянки казаков и необозримый укрепленный стан, где в течение 6 недель более 80 тысяч добрых воинов за 70 огромными пушками укрывалось в бездействии, изъявил удивление и хвалился чудом небесной к нему милости. Далее на пути встретили Растригу воеводы Михаила Салтыков, князь Василий Голицын, Шереметьев и глава предательства Басманов. Сей последний с искренней клятвой умереть за того, кому он жертвовал совестью и бедным отечеством.